Есть читеры, а есть богоюзеры. Хихикая расшифровала самая разыскиваемая преступница столетия, задорно шевеля механическими кроличьими ушами. Типа того, я тоже посмеялся, увернувшись от тычка Чифую. Кстати, Табане, мне потребуется твоя помощь, как техника. Ох-хо-хо, хочешь заставить меня бесплатно работать? Она сложила руки под грудью, выпитив свое очевидное достоинство. Назови мне хотя бы одну причину, почему этот прекрасный гений должен работать для тебя. Ты же сама этого хочешь, так почему пытаешься выторговать что-то сверх того? Я обозначил удивление, склонив голову набок, параллельно наблюдая за администрацией Академии. Они демонстративно не замечали наш маленький торг с известной террористкой и изобретательницей. Хей-хей, это не причина. Мне погрозили пальчиком. Если хочешь, чтобы я работала ради тебя, потрудись заинтересовать меня в работе. Ну хорошо, вот тебе сразу две причины. Во-первых, если ты останешься здесь, то сможешь проводить больше времени со своей сестрой, Хаки, а также со мной и Чифую. Во-вторых, если ты откажешься обслуживать подаренный тобой ИС, то мне придется найти техника из местных, и тогда твое изделие будет лапать совершенно посторонняя тетка. Хей, я против, чтобы кто-то лапал моих малышек. Табани сложила руки на груди и укоризненно на меня посмотрела. А ты, змей Иткун, знаешь, как надавить на девичье сердечко. Я просто дал тебе то, чего ты хочешь. Так непревзойденная и конгениальная Табани. Хей, я знаю значение этого слова, будешь издеваться, вообще тебе не помогу. Она по-детски надулась. Прости, это просто дружеская шутка. Я уже в который раз погладил ее между механическими ушками. Так ты поможешь мне? Помогу. Она все еще обиженно дулась. Но что тебе вообще нужно? Неужели настолько не понравилась коса? Я ведь сама ее делала, специально для тебя. Не, коса прикольная, напоминает одну мою подругу, такая же синяя и бесполезная. В смысле, теперь на меня смотрели не только обиженно, но и с подозрением. Не бери в голову, это так, шутка для своих. Я хмыкнул. Косу оставим как есть, но сам доспех требует доработки. Эта непропорциональная фигура не дает мне нормально сражаться в ближнем бою, его надо бы сделать ближе к человеку, в идеале как настоящие доспехи, чтобы Высия не превращался в амбала высотой 1.3 м. Вы с Читян одинаковые. Когда она закончила свою спортивную карьеру, я подарила ей личный ИС, так она тоже просила, чтобы он был ближе к телу. Она вдруг пошло захихикала. В итоге у нас вышел обтягивающий костюм типа латексного, видел бы ты как Чи. Договорить ей не дала длань правосудия, что жестким ребром опустилась на макушку излишне болтливой изобретательницы. Да, Чифую всегда была скоро на расправу, но чего у нее не отнять, так это довольно милое личико в те моменты, когда она пытается скрыть смущение. Ядро 001. Аримура-кун, сейчас твой доспех находится в свернутом состоянии, но ты не волнуйся. Если ты отдашь команду на развертывание, твой ИС тут же появится. Инструктировала меня Майя. Сейчас ИС находится в пространственном кармане, передатчиком, через который ты отдашь команду на развертывание, и маячком для перемещения будет аксессуар, прилагающийся к доспеху. Я с сомнением посмотрел на металлическую рукавицу, которая и выступала в роли моего передатчика-маячка. Она шла от локтя, закрывая все предплечье и ладонь, а также первую фалангу пальцев. Кончики пальцев оставались незакрытыми, не иначе как для свободного взаимодействия с разнообразными сенсорными поверхностями. Как-то не сильно это похоже на аксессуар. Я посмотрел на сестер, и те показали свои передатчики. У Чифую это были часы, Мадока носила медальон на цепочке, а Лаура приподняла край юбки, показывая закрепленную на бедре коробочку, похожую на тактический подсумок. Действия немки я прокомментировал сначала вздохом, а потом и словесно. Лаура, задирать юбку в общественном месте неприлично. Трусиков не видно, значит все нормально. Она пожала плечами и отпустила край юбки. Ладно, замнем для ясности. Покачав головой, я повернулся к стоящей рядышком Табане. Рукавица, это не аксессуар, скорее уж элемент брони. Хе-хе-хе. Она по-мальчишески взлохматила волосы на затылке. Демон необычный доспех, номер его ядра, 001. Это самое первое собранное мною ядро. Протянул я, вообще жаловаться на подарки не принято, но подшутить над подругой это святое. То есть когда во всем мире активно вводят из третьего поколения, ты дала мне прототип, на основе которого выпустили первую серию ИСов. Ты злишься? Немного напуганно спросила Табани. «Нет-нет, не волнуйся». Дабы развеять ее опасения, я широко улыбнулся. «Я просто представляю себе масштаб скандала. Английское дарование, целая кандидатка в представители страны, на передовом английском доспехе, проиграла новичку на старье шестилетней давности. Хей, я собирала демона вручную еще в школе, не обижая его». Табани топнула ножкой. «Хочешь сказать, что с тех пор ты даже не проводила апгрейдиса?» Слишком спокойно спросила Чифую. Табани явно почувствовала, что дело пахнет кровавой расправой, но решила не отходить от своей обычной манеры. «Если бы я его собрала по новой, это был бы уже не демон». Она пыталась сместиться в сторону так, чтобы между ею и Чифую был хотя бы один человек. Сестрица маневра не оценила и тоже пришла в движение. «Ну-ну, не надо устраивать балаган», — пожурил я двух давних подруг. Чифую смутилась на мое замечание, а Табани полезла обниматься. «Ты такой добрый, Иккун, рад, что тебе нравится, но давай вернемся к Ису. Ах да, тебе нужен техник, я могу заменить оружие и внешний вид доспеха, но ядро уже не изменить. Все системы ядра интегрированы и взаимосвязаны, да ты и сам это знаешь, ты ведь помогал мне с разработкой Исов». «Что?» — в унисон вскрикнули представители администрации Академии. Сестрички же смотрели на меня с молчаливым укором, осуждая то ли за то, что ничего об этом не сказал, то ли за то, что вообще влез в подобную историю. «Тихо, спокойно, дышим носом», — с усмешкой посоветовал я. «Я ничего не изобретал, меня использовали как материальную базу. Да-да, Иккун настоящий волшебник. Если нужны деньги, информация или материалы, он без проблем добудет это. Ты брала деньги у ребенка, который был на 10 лет младше тебя», — всячески выражая свое порицание, проговорила Чифую. «Нет-нет, подождите», — с беспокойством спросила замректора. «Но ведь оценочная стоимость со второго поколения составляет около 35 миллионов долларов. Как ученик младших классов мог заработать столько денег?» На мгновение все замолчали. Мне тоже стало интересно, действительно, какие у ребенка есть способы стать миллионером. Со мной-то все понятно, с магией и силой созидания я мог сделать это самыми разнообразными способами, но что мне им то сказать? «Ичика, скажи мне, ты пользовался своей удачей, хотя я тебе и запрещала это делать», — прищурила глаза Чифую. «Если бы ребенок выиграл пару миллионов в лотерею, это несомненно стало бы новостью дня, если не недели». Я хмыкнул, отметая так любезно предоставленный мне вариант. «Миллионов должно быть далеко не пара», — мурлыкнула Табани. «По моим подсчетам, суммарная ценность всех добытых тобой материалов, оборудования и наличности составляет более 100 миллионов долларов. Ты же никогда не интересовалась, откуда я беру все то, что даю тебе, а тут вдруг оказалось, что даже посчитала полную стоимость». Я, уже в который раз за сегодня, погладил ее между ушек. «С чего бы вдруг такой интерес? Раньше ты мои исследования спонсировал, что я сама себе враг, от этих денег отказываться. Но интересно мне было всегда, вот я и записывала в книжечку, сколько и чего ты для меня достаешь». Блаженно зажмурилась, но вскоре приоткрыла один хитрый глаз. «Так что, скажешь, где деньги взял?» «Нет, конечно», — я пожал плечами. «Конституция дает мне право не свидетельствовать против себя». «А налоговая что на это говорит?» — с детской непосредственностью спросила Табани. «Все хоть сколько-нибудь серьезные суммы проходят через официальные бумаги, и налоги с них я заплатил». Я пожал плечами. «В прошлой жизни я уже успел побывать вторым человеком в государстве и об экономике имею достаточно хорошие представления, так что мои деньги не берутся из ниоткуда. В конце концов, даже в средневековом мире ко мне не раз и не два подкатывали с вопросом: откуда у вас такое богатство, сэр? В современном же обществе вообще невозможно ворочить хоть сколько-нибудь большими суммами так, чтобы об этом не узнали. Разве что чемодан налички с собой носить, но банковской картой реально удобней. Чтоб ты знала, я успешный частный предприниматель, миллионер и мизантроп». «Всего лишь миллионер?» — с ухмылкой спросила подруга. «А что не так, Зе? Тебе нужно больше денег». После подобного вопроса от Чифую послышался предупреждающий хмык, не сулящий ничего хорошего для всяких вымогательниц и попрошаек. «Не, мне своих хватает», — рассмеялась Табани. «Просто от человека, заработавшего свой первый миллион в 9 лет, я ожидала большего. Мне эти-то деньги не особо нужны. В семью принести сразу много я не мог. Чифую бы гордость не позволила взять у меня деньги, хотя мы периодически и находили потерянные кошельки или выигрывали в лотерею». Я изобразил пальцами кавычки, а то было бы странно, Не попытайся я поправить материальное положение нашей семьи. По сути, все мои траты, кроме семьи, это твои исследования и армия юристов, которая занималась делом Лауры. Кстати, на юристов я потратил больше, чем на тебя, значительно больше. Я раздраженно фыркнул, вспоминая тот случай. Давай вернемся к доспеху. Глобально изменить его характеристики мы не можем, только внешние обвесы и оружие. Но насколько он уступает третьему поколению, основная проблема в энергии, внутренний реактор демона уступает даже второму поколению, не говоря уже о третьем. Так что хороший внешний обвес ты себе в принципе позволить не можешь. Емкость щитов тоже меньше. Она приложила пальчик к подбородку. Все остальное по мелочи. Инерционный контроль не позволит разогнаться до максимально возможной для двигателей третьего поколения скорости. Маячок массивнее. Как точку Wi-Fi его использовать нельзя. Вроде все. Прикольно. Хоть сейчас на международный турнир. Я хмыкнул. Ты не злишься? Она посмотрела на меня с задорной улыбкой, прекрасно видя мое настроение. Нет, с чего бы мне злиться? Ты подарила мне в личное пользование невероятно дорогую игрушку, еще и памятную для тебя, все же первый доспех. С моей стороны было бы свинством требовать чего-то большего, даже это ты не обязана была делать. Я обнял ее, чуть приподнимая над полом, шутливо сжимая в объятиях. Пусти, раздавишь. Придушенно пискнула Табани, и я со смехом поставил ее обратно на пол. Да и если мне вдруг понадобится доспех помощнее, я без проблем смогу достать любой, какой захочу. С ухмылкой я продолжил. Да и забавная ситуация складывается. Я ведь не шутил насчет скандала с англичанами. Если раньше все могли кивать головой, типа, он летает на эксклюзиве от Табани, то теперь я всегда смогу сказать, что мой старик уже морально устарел, и я унизил противника исключительно за счет своего умения. Беспорядочные метания, закончившиеся таранной атакой, не сильно напоминают унижение противника. Чифую легонько постучала указательным пальцем мне по лбу. О твоем поведении и секретах мы поговорим позже, а сейчас, Майя, закончи инструктаж. Да-да, бедная девушка сильно смутилась, когда внимание всех присутствующих скрестилось на ней, и ей потребовалось некоторое время, прежде чем она собралась с мыслями. На территории Академии запрещено развивать скорость свыше 150 км в час. Также запрещается разворачивать доспех где-либо за пределами учебных арен. Будучи старостой класса и его будущим представителем. Стоп, какой будущий представитель? Я выставил перед собой раскрытые ладони. Эта должность принадлежит лучшему в классе. Я тут при чем? Как староста ты станешь временным представителем? Как только начнутся практические занятия, мы постепенно сведем в поединках всех владельцев доспехов и выберем лучшего. Жестко отрезала Чифую и отвесила мне подзатыльник. Еще раз перебьешь учителя, пожалеешь. Боже, и откуда в тебе такая любовь к домашнему насилию? Вздохнув, я кивнул Майе. Прошу прощения, Ямада-сенси. В общем, на том и разошлись. Мне сначала зачитали весь список прав и обязанностей, потом сказали, что отправит его же на электронную почту. Я уже собрался спросить, нафига мне тогда его зачитывали, но одного взгляда на Чифую хватило, чтобы отказаться от этой идеи. Хотя подшучивать над сестренкой было забавно, но от этого цирка Шапито, по недоразумению названному Академией, я и сам уже устал. Пока наш герой возвращался в свою комнату, останавливаясь чуть ли не каждые 10 шагов, чтобы ответить на очередное приветствие, поздравление и предложение познакомиться поближе, мы можем переключить свое внимание на его недавнюю соперницу. Сесилия Элкотт без особых проблем добралась до своей комнаты. Она была уверена, что за ее спиной ей перемывали кости все, кому не лень, но в лицо никто так и не высказался. Очень немногие могут позволить себе насмешки над кандидатом в представители страны, и те, у кого такая возможность имеется, предпочтут не портить отношения. Так что девушка дошла до своей комнаты никем не потревоженная. Удостоверившись, что ее соседки нет в комнате, Сесилия облегченно вздохнула. Она совсем не хотела видеть кого-нибудь сейчас, ей надо было подумать. Для того, чтобы ее с гарантией не потревожили, она отправилась в душевую, где и заперлась. Стоя под теплыми струями воды, Сесилия раз за разом прокручивала в голове одни и те же мысли. Она проиграла. Если перед другими Сесилия еще могла как-то оправдываться, то себе можно было не врать. Она действительно проиграла, и кому? Ариму Райчика с первого же дня показал свое глупое и несерьезное отношение. Он даже до последнего не понимал, что дуэль, которая его ждет, реально, что это не шуточки. И даже когда все подтвердилось, когда поединок с лучшей ученицей потока навис над ним клинком Немезиды, он все еще продолжал относиться к этому несерьезно. Или нет, в памяти всплыл прямой взгляд Ичики. Она не привыкла к тому, чтобы мужчина смотрел твердо и прямо. В их семье и так были очень сильные феминистические взгляды, ее мать была сильным и волевым человеком, отец же представлял из себя на редкость плачевное зрелище. Жалкий и испорченный, слабый и нерешительный, он был отвратителен Сесилии в детстве, а после мир увидел Ис. Технология, работающая только в руках женщин, разожгла настоящий пожар. Феминизм набирал обороты, его уже можно было сравнить с фашизмом. Многие считали мужчин людьми второго сорта и публично высказывались об ограничении прав и свобод. Все мужчины, которых Сесилия встречала до этого, вели себя по-разному, кто-то покорно, кто-то пугливо, была и агрессия. Ичика же смотрел прямо и как-то обычно, да, обычно, самое подходящее слово. Казалось, что даже дуэль он воспринимал так же легко, как дружескую партию в шахматы, а не как битву на самом совершенном оружии в истории. И даже во время поединка, под обстрелом ее винтовки он не изменил себе. «Прошу прощения, я задумался», – прошептала она одну из его фраз. «Задумался», – он думал о чем-то постороннем, уворачиваясь от выстрелов, способных уничтожить танк. Все это было очень странно. Он был странным, и она хотела узнать его ближе. «Нет, как-то все это слишком ванильно и розово. Она не хочет сблизиться с ним. Ей просто нужно понять, что он скрывает. Он впервые сел в ИС и слишком хорошо им управлял. Он держал в руках очень необычное оружие и непринужденно управлялся им. Где вообще можно научиться фехтовать боевой косой? Все это было очень подозрительно, и она собиралась выяснить, что кроется за этими тайнами. «Я точно выведу тебя на чистую воду, Аримура Ичика». Сесилия сжала перед собой кулачки, уверенная, что точно справится с поставленной задачей. Осталось решить только один вопрос. С чего начать? Это был очень долгий день. Путь от административного здания, где проводилось разбирательство, до общежития напоминал возвращение в город отряда героев, победивших множество врагов и несущих с собой несметные богатства. Весь путь был усыпан большими и малыми группами людей. На меня просто смотрели или подходили и заводили разговор. Вот во время разговоров я сразу же сменил ассоциацию. Это было уже не возвращение блудных героев, а встреча аристократов. Куча пустой болтовни, за которой скрываются тайные цели или намерения говоривших. Надо отдать студенткам академии должное. Они умели играть словами и изображать вежливость. Некоторые беседы были даже забавны. Когда же мы с Мадокой все же дошли до комнаты, я наконец-то расслабился. Все-таки отвык я за 16 лет от высокородной тусовки. А ведь когда-то мы с женой выбирались на разнообразные балы, приемы, обеды и праздники трижды в неделю. И на нас еще кивали головой, что это лорд Дастинис совсем затворником живет, вот даже жену редко в свет выводит. Ну да что с него взять, и иномерационный чудак. К счастью, Даркнесс и сама подобных мероприятий не жаловала, но некий минимум публичной жизни нам все же приходилось поддерживать. Вот наша дочка, помнится, была записной светской львицей, каждый день куда-нибудь моталась, а иногда и несколько раз на дню. Да сколько же мы мучились с нашим избалованным цветочком, мозгов ей прибавилось только ближе к 30, когда она успела обжечься очень на многом. Чего это ты так довольно улыбаешься, нравится внимание от стольких девушек? С подозрением спросила Мадока. Нет уж, спасибо, я не поклонник гаремов. Я с содроганием вспомнил один из постельных опытов моей жены. А что так? Она с недоверием хмыкнула. У меня был опыт с двумя девушками сразу. Мне не понравилось, прямо скажем. Это и в целом напряжно, здоровье нужно лошадиное, не меньшее. Так еще и пока ты одной занят, вторая тоже требует внимания. А я небольшой любитель работать языком, особенно когда уже успел пройтись по рабочей поверхности другим инструментом. Мой опыт воспитания детей говорит, что с подростками не стоит замалчивать тему секса. Если ты не расскажешь им все необходимое, они узнают это методом проб и ошибок. Пусть даже называть своих незаконнорожденных внуков ошибками не очень хорошо, но подобные разговоры все равно немного смущают, заставляя подыскивать сравнения и синонимы. «Смотри, причифую подобного не ляпни», — Мадока хмыкнула. «Они с Лаурой вообще были нестеснительны, и нам с Чифую пришлось немало потрудиться, прививая им нормы поведения. Да уж, добром бы это точно не кончилось». Я покачал головой. «Не знаю, как ты, а я проведу остаток дня за просмотром какого-нибудь сериала. Я позову Лауру, Досмотрим третий сезон «Друзей». Давай, я сделаю чай и бутерброды. Вторая неделя. Хакитян, нараспев произнесла Табаня, гоняясь за своей сестрой по столовой. «Не приближайся ко мне», истерично отвечала ей Хаки, явно жалея об отсутствии верного Бактуна, при помощи которого можно было бы отогнать от себя надоедливую родственницу. Это представление продолжалось уже минут пять. Я мог наблюдать из первых рядов, заняв с сестрами один из столиков в столовой. К нам также присоединились Шарлотта и Линынь. «Они слишком шумные», буркнула Лаура, сделав большой глоток какао. Горький кофе эта сластена не пила уже несколько лет, даже когда ей очень хотелось спать. Каждый развлекается как умеет. Я хмыкнул и тоже отпил из своего бокала. Жизнь в Коносубе приучила меня к разнообразным сокам и морсам, так что даже имея доступ к широкому ассортименту напитков, я все же предпочитал сок. «Идиоты!» — фыркнула Мадока, сделавшая, в отличие от нас с Лаурой, маленький глоток. Это было и неудивительно, ведь, как и Чифую, Мадока имела весьма специфичные вкусы. Кофе тройной крепости, приправленный четырьмя, а иногда и шестью ложками сахара. Этакая эспрессо зла, его вкус будет последним в вашей жизни, даже если вам удастся не получить инфаркт под тяжестью кофеина. Вкусовые рецепторы просто не переживут подобной атаки. После сегодняшней ночи, мы не имеем права их осуждать. Я хмыкнул, принюхиваясь. Густой кофейный запах распространялся вокруг сестры и бодрил ничуть не хуже чашечки напитка, нормальной концентрации, конечно. А что было сегодня ночью? Ревниво поинтересовалась Линынь. Мы до часу ночи смотрели сериал, а потом проводили Лауру к ней в комнату. Мадока пожала плечами. Вот только вошла она через окно. Вставила свой комментарий Шарлотта. Угу, кто-то посчитал, что выходить в общий коридор неинтересно и чревато неприятностями. Я хмыкнул. Поэтому Лаура решила поиграть в ниндзя и полезла по внешней стене до своей комнаты. Вы что, идиоты? Лин вскочила и хлопнула ладонями по столу. Третий этаж, а вы по внешней стене лазаете? Не волнуйся, все было под контролем. Я залез на крышу и спустил оттуда страховочный трос, так что ей не грозило упасть. Наблюдая за готовой взорваться подругой, я сжалился и пояснил. Нам правда ничего не угрожало. Когда Лаура с Мадокой только переехали к нам, мне нужно было их чем-то занять. Они привыкли к постоянным тренировкам и чувствовали себя неуютно без определенной нормы нагрузок. При этом просто гонять их по старой программе я не хотел. Помимо физических нагрузок обеих не помешало бы растрясти эмоционально. Первое время мы обе просто ненавидели брата и даже планировали его убить, призналась Лаура, отчего множество подслушивающих девушек ахнули. Вообще это было даже забавно. Я постарался всех успокоить. Ведь Лаура боготворила Чифую, а Мадока ненавидела ее не меньше, чем меня. Поэтому стоило девчонкам прийти хоть к какому-то плану относительно моего убийства, как я сталкивал их лбами на теме нашей старшей сестры. Так и знала, ты делал это специально. Мадока укоризненно посмотрела на меня поверх чашки с кофе. Ты обвиняешь меня в желании спасти собственную жизнь? Я картинно закатил глаза. Но вернемся к теме нашего разговора. Желая занять сестер и наладить с ними взаимоотношения, я занялся с ними паркуром. Это бег с препятствиями, с элементами скалолазания и акробатики. Паркур не вид спорта, паркур – это стиль жизни, заявила Лаура, показывая знак Виктории. Да, я только покачал головой на подобную выходку. Сначала мы бегали на перегонке втроем, но позже я нашел несколько групп подростков, интересующихся подобным. Не бог весть что, но начало социализации было положено. Дальнейшего продолжения разговор не получил. Сестры Шинана нашумели слишком сильно, так что находиться в их обществе больше необходимого никто из нас не хотел. По дороге же к классу как-то быстро перескочили на рабочие темы. Или в отношении школьников правильнее будет сказать на учебные темы. В общем, так или иначе, они о чем серьезном больше не говорили. Учеба тоже проходила буднично. Школьные предметы и один, последний, урок, посвященный специфике ИС. Только последний урок и представлял хоть какой-то интерес. Пусть даже пилотирование сильно завязано на ощущения, которые, как известно, у каждого свои. Но некоторые закономерности и интересные советы уже были найдены и в академии их подробно разбирали. Ладно, на сегодня у нас все. В конце учебного дня Майя легонько хлопнула в ладоши. Но прежде чем вы уйдете, я должна сделать объявление. Как вы помните, неделю назад Римура Ичика был избран на пост старосты класса, после чего Сесилия Элкотт вызвала его на дуэль. Означенная Сесилия несколько напряглась под многочисленными взглядами, но вид сохранила спокойный и гордый. На данный момент именно Аримура Ичика является главным претендентом на звание представитель класса. Если кто-нибудь возражает против его кандидатуры, вы также можете вызвать его на дуэль. Что ж, похоже, у нас единогласно «за», заметила Чифую, когда никто так и не бросил мне перчатку. Но не стоит расслабляться, Ичика, после начала практических занятий, тебя будут ждать учебные поединки, по результатам которых тебя могут сместить с поста. Я буду рад испытать свои силы в поединке с лучшими. Мне оставалось только кивнуть. Весь вид Чифую давал понять, она очень огорчится, если я буду филонить, и приложит все усилия, дабы я прочувствовал степень ее огорчения. Но меня все это волновало не сильно, отлынивать и сам не собирался. Да и есть сейчас проблема поважнее. Одноклассница не упустит возможности поздравить меня с назначением. Конечно же, так и должно быть, воскликнула одна из девиц быстрым шагом, направляясь к моей парте. Только у нас в классе есть мужчина-пилот. Будет нормальным сделать его более публичным. У меня дернулось веко. Для кого это будет нормальным? И что вообще значит сделать меня более публичным? Мы сохраним бесценные воспоминания об этом и будем рассказывать об этом другим ученицам академии. Тут же радостно подхватила другая. Поначалу шуточные опасения начали крепнуть. Почему она дважды сказала об этом? Что за двусмысленные фразы? Аримура-кун, это настоящий подарок, исполняющий желание. Еще одна девица показала мне большой палец. Тут я окончательно понял, что такого в аниме не было. Если объединить все, что они наговорили, то выходит следующее. Я должен стать более публичным, чтобы им было что вспомнить о том, как я выполняю их желания. То ли на меня слишком сильно повлияла жена-мазохистка-извращенка из прошлого мира, то ли все эти фразочки откровенно намекают на мужскую проституцию. Раз уж ты будешь представителем нашего класса, то я, Сесилия Элкотт, буду вынуждена помочь тебе с тренировками. Я же не хочу опозориться на всю академию, важно заявила Сесилия. Так ты же уже проиграла, чего теперь выпендриваться? Тут же стали подшучивать над ней другие. Всем успокоиться, прекратила балаган Чифую. Вы похожи на едва вылупившихся цыплят, еще ничего из себя не представляете, но шум поднимаете выше небес. Отношения будете выяснять за пределами моего класса, а теперь выметайтесь отсюда. Пока девушки споро собирались и выскальзывали за дверь, я укоризненно смотрел на сестру. Дисциплина это, конечно, хорошо, но грубость никогда не красила человека, особенно наставника. Заметив мой взгляд, она только сложила руки на груди и поджала губы. Она всегда так делала, когда собиралась до смерти стоять на своем. Если я сейчас начну ее поучать, то она еще нахмурится и при выдохе будет воинственно раздувать ноздри. Видя подобное настроение, я решил не лезть в бутылку и заговорил о другом. «Слушай, Чи, они тут наговорили всякого, странного и двусмысленного. Если вдруг что, какие у меня границы допустимой самообороны? Дать насильнице по башке можно?» От моего вопроса Чифую поперхнулась, старательно задавливая хохот, а Майя покраснела и зажмурилась. «Можно, только доспех призывать не смей, все остальное на твое усмотрение». Кое-как справившись с собой, ответила Чифую. «Мне ведь не придется сомневаться в твоей адекватности, ты не будешь наносить сильный или непоправимый вред здоровью. Буду бить сильно, но аккуратно». Я кивнул ей и тоже направился на выход, сделав в памяти зарубку, как-нибудь выловить Чифую наедине и все-таки поговорить о излишней грубости. Вообще шутки шутками, а некоторая навязчивость девушек в академии реально раздражала. Не могу сказать, что хоть кто-то пытался затащить меня в постель, их просто было много. Сидя в библиотеке или столовой, идя по коридору или проводя время в парке, я все время был окружен девушками. Кто-то просто держался рядом и откровенно пялились на меня, другие пытались завести разговор, некоторые предлагали свою помощь в учебе или тренировках. Все это очень нервировало. Было такое ощущение, будто я обезьянка в зоопарке. Посетители приходят посмотреть на меня, самые храбрые хотят поиграть. Подобное чувство изрядно раздражало, а со стрессом я еще по прошлому миру боролся, просто охотился на разнообразных монстров. Чем опаснее, тем лучше. Так что объявление о начале практических занятий я встретил радостной улыбкой, все-таки иллюзорные барьеры не способны дать тех же ощущений, что и реальная схватка. «Итак, Иткун, пришло время твоих практических занятий», — ворвалась в раздевалку при тренировочной арене одна неординарная особа. «Порви их всех. Интересное предложение, я бы даже сказал заманчивое», — хмыкнул я, но продолжил раздеваться догола, чтобы натянуть на себя контактный костюм, в моем случае представленный только обтягивающими плавками и специальной обувью. Стесняться Табани я и не думал. Пусть чисто практически я специализировался на боевой, стихийной и темной магии, но так или иначе был знаком со всеми направлениями. Целительство, магия жизни и косметические заклинания позволили легко создать идеальную, с моей точки зрения, внешность. Отсюда никаких комплексов по внешнему виду у меня не было, да и стоял я к ней спиной. Думаю, вид голой задницы не сильно шокирует девушку, активно пользующуюся интернетом уже лет 12. Ну как, наобщалась с сестрой. Закончив переодеваться, я направился на выход. Готова приступить к работе над ИС? Ага, спасибо, что не торопил меня и не мешал нам. Она улыбнулась и вышла из помещения вместе со мной. Я должен был это предвидеть. У входа в раздевалку собрался весь мой класс с Чифую и Майей во главе, и, конечно же, они очень удивились, увидев нас вдвоем выходящих из раздевалки. «И что здесь происходит?» — обманчиво спокойно спросила Чифую. «Если тебе интересно, занимались ли мы там сексом, то мой ответ — нет. Конечно, при некоторых талантах это может быть делом пары минут, но я не настолько талантлив, да и переодеться мне тоже надо было». На мои слова Чифую перекосила. «Сестер приличие мучишь, а сам говоришь пошлости прямо в лицо своему классруку», — шипела она на меня. «Я всего лишь не понимаю претензий по поводу наличия Табани в раздевалке одновременно со мной». Я отошел в сторону, пропуская одноклассниц в раздевалку, но никто не двинулся с места. Народ жаждал зрелища скандалов, а я все яснее понимал. Разговор с Чифую откладывать нельзя, иначе однажды мы сильно поругаемся. У нас дома я уже несколько лет выступаю в роли главы семьи, и Чифую всегда подчинялась установленным мною в доме правилам. На территории академии уже Чифую была над мной главой, и я хотя готов подчиняться школьным правилам, но по-моему она перегибает палку. «Позже поговорим», — с угрозой посулила она мне, после чего обернулась к остальным. «А вы что встали, уши греете? Живо переоделись, урок вот-вот начнется, в любое удобное для вас время, Аримура-сенсей». Я пожал плечами и отправился на полигон. «Ой-ой, Чичан не в духе», — тихо прошептала Табани, продолжая держаться рядом со мной. Чифую всегда ревниво относилась к своей семье. Я вздохнул, пусть Табани и была нашей близкой подругой, но некоторые вещи ее не касаются. Тебе следует быть более внимательной в следующий раз. Пусть и ты, и я не придаем значения многим вещам, но мы не одни в академии. Некоторые наши поступки или даже слова могут дать почву для слухов, слухов, которые могут задеть Чифую, как ответственную за нас. Да и даже если слухи не будут задевать ее напрямую, ты же знаешь Чифую. Она все равно влезет в это дело с головой, защищая нас и подставляясь сама. Табани криво улыбнулась. Все-таки Чичан настоящая цундере. Смотри, при ней такого не ляпни, по башке настучит, даже кибернетические имплантаты не помогут. Эй, за кого ты меня принимаешь? Никаких скучных и пошлых железок, только натурпродукт. Она обхватила свою грудь руками, показывая, насколько та натуральна и упруга. Я только устало вздохнул, что я говорил о неоднозначных действиях. Прости, прости. Она тут же перестала ласкать саму себя и попыталась придать лицу серьезное выражение, неудачно надо сказать, да и кого ты пытаешься обмануть. Я хмыкнул. Тебя точно нельзя назвать обычным человеком, в физическом плане, как и тебя, Иккун. Она улыбнулась. Любая проверка скажет, что я стопроцентный человек. Я тоже заулыбался, не видя особого смысла скрываться, ни от нее. Табани хранит множество тайн, как своих, так и чужих. Думаю, ей можно было бы даже рассказать про магию и другие миры, и она никому бы не выдала эту информацию. Другое дело, что после этого она бы из меня душу вытрясла, прося показать фокус или другой мир. Любая проверка скажет, что ты достиг пика человеческих возможностей, не получив вообще никаких проблем по пути. Она погрозила мне пальчиком. Так не бывает, Иккун, и ты сам это знаешь. Ведь точно так же любая проверка покажет, что твое реальное здоровье не соответствует твоей медицинской карточке. Подделка официальных документов и медицинских обследований уголовно наказуема. Кто бы говорил, мы оба не могли сдержать смешки. В конце концов, я в свое время помогал подруге сбежать из-под надзора японских властей и скрыться на одном маленьком острове около Филиппин, попутно подделав целую гору разнокалиберных бумажек. Мы продолжали болтать, пока не подошли девушки. Надо сказать, что нелепо выглядел не только мой контактный костюм, но и женский вариант. Больше всего это напоминало закрытый купальник, что тут же породило вопрос, почему же у меня были отдельно шорты и топ, оставляя пузо открытым. Помимо купальника в женском варианте была смесь сапог с чулками, не знаю, как это еще назвать. Чулок, заканчивающийся этакой чешкой, выглядит очень странно. К счастью, в моем варианте костюма просто чешки, без всяких излишеств. Знаешь, каждый раз, когда я вижу контактные костюмы пилотов ИС, особенно мой костюм, мне хочется крепко пожать горло тому, кто это придумал. Я поделился своими мыслями с Табани, когда мы заметили стайку идущих к нам учениц. И не говори, хоть киллера нанимай. Она серьезно кивнула. Первоначально форма была исключительно функциональна и рассчитана на космическую программу, но позже все переделали в угоду фан-сервису. И черт бы, если бы это был просто купальник, но кого-то явно не отпускал фетиш с чулками. Уродство страшное, особенно мне неприятно видеть в этом хакитян. Ну и твой костюмчик тоже тот еще шедевр современной моды. Курсанты построятся. Аримура, Алкат, Дюна опять шагов вперед. Скомандовала Чифую. Мы с Лаурой и Мадокой переглянулись, Аримура были все трое, даже Лаура пожелала сменить фамилию после того, как Чифую ее удочерила. Но так как наша старшая не уточняла, то вперед вышли все. Итак, вы пятеро, активируйте свою броню. Мы тут же подчинились, и я понял, что Табани надо ловить за уши как можно скорее. У Сесилии и Мадокейсы были аккуратными и даже красивыми, у Дюна было максимум функционала, этакий милитари стиль, а Лаура выглядела даже внушительно в своем летающем мини-танке, и все они имели достаточно органичный и пропорциональный вид. Один я как орангутанг со здоровенными ручищами до колена и почти без брони на торсе, из-за чего слишком большие руки кажутся еще больше по сравнению с обычным человеческим телом. Аримура Ичика и Шарлотта Дюнуа, вы разворачиваете доспех слишком медленно, прикрикнула Чифую. Это должно занимать всего полсекунды. Да-да, тихо ответила француженка, а я только удивленно заломил бровь. В условиях военных действий подобные требования оправданы и даже нужны, но нас тут вроде как готовят для спортивных игр. На всех соревнованиях всегда дается время на подготовку и техосмотр. Помнится, сама Чифую однажды ждала своего соперника в личном зачете почти 15 минут. У той выявилась проблема с одним из разгонных ускорителей. Помня стоимость ИСов, организаторы тут же вызвали бригаду техников, которые спешно устраняли проблему. В таких условиях, не то, что призвать броню, но случись, что даже сходить кофе попить можно успеть. Остальные молодцы, как и ожидалось от опытных пилотов. Тем временем Чифую кивнула остальным, но не успели они порадоваться похвале, как она их тут же обломала. Но долго вы еще собрались стоять в этих пафосных позах? Расслабьтесь, репортеров здесь нет, съемок не будет. Под смешки одноклассниц, сестренки и Сесилия смутились и попытались встать более вольно, не очень успешно, правда, но что поделать. А теперь максимально быстро проделайте базовые маневры. Каждый стартует со своего места, Алкат пошла. Скомандовала Чифую, определяя очередность полетов. С маневрированием ни у кого не возникло проблем. У меня был обширный опыт ментального взаимодействия с разнообразными артефактами, с артефактной броней в том числе. Дюна, несмотря на свою зажатость и робость, была пилотом-испытателем в компании своего отца, а остальных и правда можно назвать опытными пилотами. Пока летали, я краем глаза просматривал специфики доспехов. Помимо маршевых, основных, двигателей, а также стартовых и потоковых ускорителей, у ИСов имелась полноценная антигравитационная установка. Кстати, у моего ИСа две таких установки в крыльях, за счет чего и обеспечивается полет на малых скоростях и маневрирование. Достаточно интересное решение. Когда с маневрами было закончено, всех пилотов с личным ИСом отрядили страховать остальных учениц, которые должны были поднять учебный доспех на небольшую высоту и пролететь 300 метров по прямой. В конце концов, для большинства сегодня было первое личное знакомство с ИСом. Аримура-кун, Аримура-кун. Прежде чем идти в раздевалку, несколько одноклассниц подошли ко мне. У тебя есть минутка, я буду ждать, пока вы освободите раздевалку. Я хмыкнул. Мы быстро, заверили меня с самыми честными глазами. Ты только скажи, что делаешь после занятий. Я планировал заняться переделкой и модернизацией своего ИСа. А что? Ох, два переговорщика от класса грустно переглянулись. «Слушай, а мог бы ты пойти с нами? Это не займет много времени, и мы, конечно же, будем рады Табани сама». ХММ выглядела как очередная попытка навязать мне свое внимание и общество, но помнится, в каноне они просто организовали вечеринку по случаю назначения этой тушки представителем класса. Хорошо, я передам ей ваше приглашение. Цель Табани. Поздравляем тебя с назначением на пост представителя класса, Аримурайчика. Радостно выкрикнули мои одноклассницы. Стоило только нам с Табани войти в небольшой зал в столовой. Как я успел узнать, таких залов было 3 и предназначались они для разнообразных торжеств. Например, для празднования дней рождения. Достаточно просторное помещение было обставлено подобно ресторанному залу. Красиво, но без излишеств. Сейчас над одним из столов был натянут транспарант с теми же словами, что они только что выкрикнули. Мы с Табани переглянулись. Она ухмыльнулась и подтолкнула меня вперед. Я тоже хмыкнул и, сделав несколько шагов, поклонился. По привычке, выработанной годами, я чуть не выполнил придворный поклон западного образца, но вовремя опомнился и свел ноги вместе и вытянул руки по швам. Я буду рад представлять интересы такого дружного класса, и в свою очередь прошу вас позаботиться обо мне. Ху-ху-ху, можешь не волноваться, мы обязательно позаботим. Эй, пошло, захихикала одна из них, но ее быстро затерли другие девушки. Я же сделал зарубку в памяти, впредь думать, что говорю, даже если это просто традиционная вежливость. Ты ведь хорошо показал себя в поединке с Алкат, заговорила другая девушка, явно пытаясь перевести тему разговора. Да, ты был просто молодец на этой дуэли, подхватила другая. Тебе действительно есть чем гордиться, но если что-то будет непонятно, ты не стесняйся, спрашивай. Третья девушка, одетая в обтягивающий спортивный костюм, доверительно положила руку мне на плечо, что тут же вызвало взрывную реакцию. Другие девушки стали возмущаться на тему того, что это нечестно, забирать все внимание парня себе. Мадока и Лаура явно вознамерились объяснить однокласснице, к кому в первую очередь пойдет их брат, если у него возникнет такая потребность. Благо я успел перехватить Мадоку, а Шарлотта тормознула Лауру. И как вишенка на торте, Табани, которая снова начала вешаться на Хаки. Я стоял посреди этого дурдома и испытывал острое чувство дежавю. Казалось, что еще немного и Аква войдет в комнату с пустой бутылкой вина в руках. Я непроизвольно вздрогнул, когда дверь действительно открылась. Но, к счастью, это была не Аква. «Вот он!» — вскрикнула незнакомая девушка в очках, некультурно тыча в него пальцем. «Аримурайчика! Я Маюзуми Каурука, второй год обучения, глава литературного клуба. Я здесь, чтобы взять интервью для школьной газеты. Вот моя визитка. Надо отдать девчушке должное». Своим громким и хорошо поставленным голосом она привлекла всеобщее внимание и успокоила бушующие в зале страсти. Теперь все смотрели на нее, ожидая дальнейшего развития событий. Весьма продуманное поведение, чувствуется опыт. Взяв протянутую мне визитку, я осмотрел ее. Это была простая белая карточка, с одной стороны было имя и контактные данные самой Каурука, с другой красиво оформленная надпись «Литературный кружок» и ниже еще один электронный адрес. Я бы сказал, что это мило, хотя не стоит сбрасывать со счетов, что подобное кажется забавным только в школе. Если она не изменит своим привычкам после, то имеет все шансы стать неплохим репортером. Непонятно, правда, нафига тогда было поступать в Академию ИС, но может хочет писать спортивные обзоры. В конце концов, помимо пилотов здесь обучают и техников, а для спортивного обозревателя очень полезно разбираться во внутренней кухне выбранного им спорта. Итак, для начала позволь спросить, что ты собираешься делать после своего назначения? Пока я был занят визиткой, в мою сторону уже ткнули диктофоном и начали допрос. Восхитительная наглость. Знаешь, будь ты настоящим репортером, я бы уже угрожал тебе повесткой в суд. Тогда мне остается только радоваться, что я всего лишь школьный репортер. Мое замечание ничуть ее не смутило, она только рассмеялась и продолжила гнуть свою линию. Так что ты ответишь, каковы твои планы на новом посту? У меня нет каких-то особенных планов. Меня провозгласили лучшим в классе, и я постараюсь держать соответствующую планку, либо же уступить место более достойной. Я пожал плечами и сунул визитку в карман. Это все? Она выглядела разочарованной. Ты должен рассказать побольше, что-нибудь вдохновляющее. Например, ты воспламенишься, коснувшись меня. Ты смотрела слишком много аниме. Я хмыкнул. Это явно не мой стиль. Она дулась, щелкая кнопочками на диктофоне. Так, думаю, мне придется исправить эти фрагменты. Однако, подобное бесстыдство уже перестало казаться забавным. Пусть это всего лишь школьная газета, но мне не нужны скандальные статьи с моим именем. Хочу напомнить тебе, что хотя школьная газета не повод для суда, я все еще могу обратиться к ректору с жалобой на твои действия. Надеюсь, ты любишь давать опровержения и приносить публичные извинения? Хе-хе, нет, не могу сказать, что мне это нравится. Она нервно хохотнула, оглядываясь на других девушек, что внимательно нас слушали. Но надо отдать ей должное, она быстро выкрутилась из ситуации. О, а что насчет тебя, Сесилия Тян? Можешь что-нибудь сказать? А, я... Англичанка несколько растерялась от неожиданного обращения, но тут же взяла себя в руки. Я бы воздержалась от комментариев, но боюсь, что это не поможет. Первое и главное, причина, по которой я проиграла эту дуэль. Ну, это с самого начала звучит слишком скучно. Перебила ее Каурука. Я проиграла, так как Римура Кун очень мне понравился, и я засмотрелась на него во время поединка, как тебе. От подобной интерпретации событий Сесилия покраснела, а услышав хихиканье и шуточки одноклассниц вообще приобрела бордовый цвет лица. Мне оставалось только вздохнуть на это, женский коллектив хранит в себе немало опасностей для неподготовленного или неаккуратного человека. Одно неверное слово и вот, ты уже объект обсуждения и насмешек. Что-то эта репортерша нравится мне все меньше и меньше. Подобную бестактность, унижающую достоинство собеседника, я не нахожу ни забавным, ни допустимым. При дворе, за подобное можно было нарваться на дуэль, а в условии того, что обе стороны дамы, то их интересы на дуэли представляли бы мужчины. К Сесилии бы выстроилась настоящая очередь готовых предложить свои мечи воинов, а Каурука пришлось бы нанимать для этих целей авантюриста, и цену бы ей подняли раза в три, как виноватой стороне. Я хочу еще раз напомнить вам, Маюзуми-сан, что ваша газета находится под редакцией и ответственностью администрации академии. В случае унижения достоинства учеников вы рискуете получить не только приказ на опровержение и извинение, но и дисциплинарное взыскание. Как единственный мужчина в компании я обязан был вступиться за Сесилию, что было достаточно сложно. Ведь обидчик тоже была дамой, которую нельзя ранить ни словом, ни делом. В Бильзерге было весьма трепетное отношение к женщинам, родителям новой жизни, пусть они были зависимы от мужчин, но закон защищал их в большей степени, чем мужчин. Это действительно, глупая причина. Снова сбилась репортерша, но опять же снова быстро пришла в себя и переключилась. Так, вот что, для газеты мне потребуется фотография. Алкат, Аримура, встаньте друг к другу поближе. Ты собралась фотографировать только нас двоих? Я изогнул бровь, все же вставая рядом с Сесилией. Вы двое дрались на дуэли, но в будущем будете вместе тренироваться. Вы будете примером товарищества для остальных. Продекламировала она, но тут же вернулась к своей обычной манере общения. Учителя любит что-то подобное, а вот ученицы редко читают такие статьи с интересом. Но раз уж тут замешан единственный мужчина-пилот, то все должно быть интересно. А теперь возьмитесь за руки. Я только головой покачал, вот ведь неугомонная. Брать Сесилию за руку я не стал, но согнул руку в локте, предлагая ей положить ладонь на сгиб. Надо сказать, англичанка жест оценила и поблагодарила меня кивком. Так что на фото мы должны были выглядеть не двумя влюбленными подростками, а скорее как две публичные персоны, по какой-то причине пришедшие на мероприятие вместе. Итак, готовы? Каурука перехватила свой смартфон на манер фотоаппарата. 3, 2. Еще до счета 1 наши одноклассницы выстроились вокруг нас. Судя по улыбке Каурука, она ожидала нечто подобное. Зато Сесилия удивилась неожиданному движению массы людей и от неожиданности прижалась ко мне плотнее. Что же, это было даже изящно. Глава литературного клуба, хотя скорее уж клуба журналистики, получила свой горячий снимок, но при этом ее совершенно ни в чем упрекнуть. Пусть это несколько лицемерно, но я даже мог бы оценить по достоинству такой ход, если бы сам не был его жертвой. «Эй, откуда вы вылезли?» – вскинулась Сесилия. «Так, не получилось вот так стартовать, Сесилия, и представителю тоже», – заявила та самая девушка, что приглашала меня на данное мероприятие. Я только вздохнул на еще одну неоднозначную фразу. «ФФ, я просто не ожидала, что вы все к нам побежите». Сесилия смутилась и отстранилась от меня. Это был самый лучший снимок. «Спасибо, Аримура-кун». Засобиралась на выход Каурука, но ей не дали и шагу вступить. «Сделайте копию, сэмпай». «Ага, мне надо было одеть что-то получше». «Черт», я моргнула. Наблюдая, как два десятка девушек дергают Каурука, я почувствовал себя отомщенным. Она смогла отвязаться от нашего класса только через 15 минут, и только она ушла, как рядом вновь показалась Табаня. Подруга всегда печенкой чувствовала разнообразных репортеров и играючи избегала их внимания. Правда, места для того, чтобы спрятаться, она выбирала всегда очень необычные, могла как под стол залезть, так и на какой-нибудь сверхсекретный объект пробраться. Сидели и праздновали допоздна, разошлись всего за полчаса до отбоя, и то только потому, что женщина с раздачи пришла и предупредила о закрытии столовой. Я предложил сестрам посидеть еще немного втроем, но они отказались. Боже, как я устала! Со стоном растянулась на кровати Мадока, даже не потрудившись переодеться ко сну. Зато вы с Лаурой неплохо повеселились, я очень рад за вас. Присев на край своей кровати, я с улыбкой наблюдал за ней. Сам-то понял, что сказал. Я ведь устала, как я могла повеселиться? Она кинула в меня недовольный взгляд, будучи сейчас как никогда похожа на чифую. Если только ты не подразумеваешь под словом «повеселились» обратного, тогда да, мы с Лаурой повеселились. Что же, не буду настаивать. При взгляде на это сердито надутое я еле сдержал смех. Мои милые сестренки скоро станут совсем самостоятельными. Ваши социальные навыки уже неплохи, еще чуть-чуть подтянуть и будет вообще хорошо. Мадока демонстративно примерилась к подушке, но кидаться не стала. Только повернулась ко мне попой и приготовилась спать. Пижаму у нас только Лаура носила. Я сплю в шортах, Мадока в домашних штанах и футболке, а Чифую вообще предпочитает спать голышом. Я сам уже скинул футболку, готовясь отойти ко сну, как на телефон пришло сообщение от Табани. «Мадока, я отлучусь на пару часов, возможно, на всю ночь», — предупредил я сестру, выглядывая в окно, не ходит ли кто там. «Табани приглашает меня в третью мастерскую, чтобы поработать над моим доспехом. А днем она работать не умеет», — раздалось с кровати недовольное бурчание. «У нее свои причуды, как и у каждого из нас». Открыв окошко, я перекинул ногу через карниз. «Не замерзнешь с открытым окном?» «Замерзну», — бурчит она недовольно и упрямо. «Тогда закрой за мной, если я вернусь до подъема, то войду через дверь, тогда не замерзну», — тем же тоном отозвалась Мадока. «Ну лежи тогда, лежи бока». Посмеиваясь, я спрыгнул вниз. Третий этаж, конечно, не располагал к прыжкам с высоты, но прямо в воздухе я развернул ИС, затормозил свое падение и снова свернул его. Не перестаю удивляться возможностям этой технологии. Многие считали развертку доспеха прямо на пилоте фантастикой, до тех пор, пока не видели этого своими глазами. «Курсант Римура, потрудитесь объяснить свое поведение». Не успел я отойти от общежития, как голос Чифую напомнил мне, что ночь еще не стала томной. «Иду на свидание, сенси». Я вытянулся по стойке смирно. «Прекрасная девушка уже ждет меня. Всыпать бы тебе, клоун». Сестра со вздохом прикрыла глаза ладонью. «И клоунессу твою тоже выпороть бы не помешало. Я бы пошутил на эту тему». Я припомнил похожий разговор с Аквой. «Но вижу, что ты и так устала. Чего не отдыхаешь? Кстати, Табани зарезервировала на твое имя мастерскую на 2 часа. Один сегодня до отбоя и один завтра после подъема. Догадаться, что она собирается сидеть там всю ночь, несложно». Чифую фыркнула. «Понятно, меня она пригласила напрямую, а тебе просто оставила пару очевидных намеков». Я покачал головой. «Знаешь, у вас очень странные отношения. Даже слышать этого не хочу. Странные тут только вы двое. Ты флиртуешь с девушкой, которая на 10 лет старше тебя, а эта курица еще и отвечает тебе взаимностью». Чифую кивнула в сторону дорожки, ведущей к мастерским. «Предлагаешь вместе нарушить правила?» Я изогнул бровь, но увидев знакомое сердито надутое личико, поднял руки в жесте капитуляции. «Молчу, молчу. Что же касается наших игр с Табани, ты правда думаешь, что она всерьез заявляет все это? По-моему, она просто играет. Шинанана никогда не посвящала других в свои тайны. Я была ее лучшей подругой, но не знала и сотой доли ее планов». В голосе Чифую послышался не только сарказм, но и застарелая обида. Похоже, бывшей подругой Табани стала не из-за своих махинаций, а из-за того, что использовала Чифую в темную. Табани называет свою сестру самым близким для себя человеком, но Хаки тоже ничего о ней не знает. «Да, и Хаки это сильно задевает, так же как и тебя». Закинул я удочку, но Чифую не повелась и в чувствах не призналась. «А что насчет тебя, Ичика? Ты не испытываешь ничего подобного?» «Не испытываю». Я согласно кивнул. «Но и в секреты Табани я не посвящен. Я доверяю ей, и этого достаточно для комфортного общения. Мы оба храним секреты, оба знаем о темах, которые собеседник не хочет затрагивать. Этого достаточно для комфортного общения. Не всем этого хватает. Недовольно буркнула Чифую. Ну да, девушки умеют хранить секреты только коллективно. Поговори мне еще, курсант. Она отвесила мне подзатыльник, но настроение сестре я все же поднял. Дальше мы просто болтали обо всем на свете. Чифую очень волновал вопрос, откуда я беру деньги. Врать сестре не хотелось, а размытого заработал ей казалось мало. Так что я старательно уводил разговор в сторону, иногда даже удачно, но Чифую упорно пыталась докопаться до истины. В нужной нам мастерской горел свет, а на входную дверь был розовым скотчем приклеен лист бумаги, на котором розовым же маркером было написано «Закрыто на ремонт». Казалось бы, намекнуть на происходящее внутри еще толще было просто невозможно, но нет. В углу листа была нарисована мордочка кролика и пара сердечек. Несколько мгновений мы с Чифую просто смотрели на это безобразие, пока она не заговорила. «Знаешь, Ичика, если у вас с Табани все сложится и ваши дети будут хоть немного похожи на нее, то я не буду вас навещать. Они точно будут на нее похожи». Припомнил я особенность моего вселения. Хотя я очень похож на каноничного Ичику, но это тело создано под слепок моей души, несущей благословение жизни и наследие прошлых воплощений. Пусть из наследия у меня лишь гипертрофированная удача и способность к магии. Но даже так, мой геном чист, я не несу память поколения и мои дети будут точной копией матери. И можешь не волноваться, мы сами тебя навестим. Звучит как угроза. Чифую хмыкнула и толкнула дверь мастерской. «Хей, вы долго?» Тут же обратилась к нам Табани, стоя около ближайшего к входу стенда. «Я пришел сразу же, как только получил твое письмо», заметил я, подходя к ней. «Что от меня требуется? Не умеешь ты с девушками обращаться, Ичика? Нужно сначала поговорить, пару комплиментов сделать, а ты, а у него завтра уроки, как и у меня», отрезала Чифую. «Встань на стенд и призови броню, после чего дай команду на раскрытие. Фиксаторы, держащие твое тело, откроются, и ты сможешь покинуть ложе пилота, а она поработать с твоей броней. Да-да, чего бы ты хотел, Иккун?» Закивала Табани, пока я выполнял инструкции. «Мы вроде бы уже говорили на эту тему», я изогнул бровь, становясь рядом с ней. «Мне нужно что-то больше похожее на броню, а не трансформера. Броня на корпусе и так нормальная, но в ногах расположены маршевые двигатели, а в руках усиливающие приводы, их нельзя убрать». Табани сложила руки под грудью, буквально выпитив свое декольте. Я несколько мгновений нырял в эту ложбинку взглядом, но после все-таки поднял глаза, поймав ее насмешливый взгляд. «Давай по порядку, что такое маршевый двигатель?» «Это основной двигатель. Помимо маршевого УИСа есть также ускоряющие и маневренные движки. И какова максимальная скорость моих двигателей?» «Примерно 700 км в час, чуть больше. Это двигатели второго поколения. У ядра хватило бы энергии на что-то мощнее, но инерционный гаситель интегрирован в ядро, и он уже морально устарел». «Чифую, с какой скоростью проходит бои на ИСах?» Я повернулся к сестре, которая с недовольным прищуром нас рассматривала. «150 км в час. Это ограничение действует не только на всей территории Академии, но и во время турниров. Ну и нафига мне движок, способный разгоняться в 4 раза быстрее разрешенного максимума? Да в принципе нафиг не нужен». Табани вздохнула. «Раньше эти двигатели делались с расчетом на космическую программу, а теперь они, похоже, и вовсе просто причиндалами меряются, у кого доспех не только мощнее, но и быстрее. Не унывай, подруга, мы еще выйдем в космос, но на этом парне я буду только учиться, максимум в каком-нибудь турнире засвечусь». «Засветишься, обязательно засветишься», посулила Табани. «Ладно, вернемся к доспеху. Маршевый двигатель можно уменьшить, причем очень сильно, в бою ты больше будешь ускорителем пользоваться, да маневрировать. Что дальше?» «Дальше руки. Ты говорила, что у Чифую доспех вообще похож на непристойный ко». Договорить мне не дал смущенный писк сестры и радостный хохот подруги. В итоге мы с Табани получили по воспитательному подзатыльнику. «Ну так вот, можешь использовать тот же материал, что и в ее доспехе, мне на поддоспешник». «Неа, у нее почти весь доспех, это наномашины, а ядро, соответственно, фабрика наномашин. Не только сборка новых и переориентирование уже имеющихся, но также питание и управление всем этим. Твое ядро не имеет нужных функций». Табани покачала головой.